Я идеально одет, я идеально сыт, я идеально помыт и побит. Я люблю кока-колу и MTV. Все, что мне надо, я за любви. Я люблю свой Мерседес, я на него хоть сейчас бы влез. Я бы кончил его в выхлопную трубу, но это секрет, это табу. Я аспект капитализма, твоя чесночная клизма. Я харизма, твоя чесночная клизма. Я делаю связи, я со всеми знаком. Я делаю деньги буквально на все. Я хочу заработать свой миллиард, но мне всегда мало, я спускаю азарт. Я любящий муж, я верю в жене. Я люблю развлекаться на стороне. И пусть у меня огромный живот, меня любят цветовки, я для них не шмот. Я аспект капитализма, я чесночная клизма. Я респект, я харизма, я чесночная клизма. Мне плевать, что ты сидишь на мере, что в бюджете у тебя один нуль. Это значит, что я тебя поимел. Это значит, что я тебя съел. Я сижу в казино и попиваю свой чек. Я мочишь, плохишь, я буржуин. И если ты такой же, как я, я хочу тебя сожрать, чтоб быть у руля. Я воплощение каннибализма.